Катя увидела веселую большеглазую девочку с ресницами длинными, как сосновая хвоя, в пышной голубой юбке, улыбающуюся девушку с золотыми волосами, юношу в старом плаще, сероглазого мальчика. «Как вы считаете, друзья мои?» — сказал дядя Алеша, разглядывая рисунок. «Уж не записать ли мне всю эту совершенно невероятную историю? Пожалуй, еще никогда со мной такого не случалось. Мне кажется, ребятам будет интересно узнать о наших приключениях. Как вы считаете?» «О, несомненно!» «Ой, правда! Конечно, интересно!» Катя радостно захлопала в ладоши. «Зачем тебе попусту тратить время? О, повелитель!» — уныло отозвался из угла джин. «Боишься, что другие джинны узнают?» — прищурился волшебник Алеша. «Да ведь джинны читать не умеют, так что можешь не беспокоиться». «А теперь давай тихо-тихо закроем эту книгу». Волшебник Алеша сел за стол и углубился в работу. «Не будем ему мешать».